Бесполезно наблюдать и обсуждать действия гун материальной природы, принимая порожденные ими счастье и горе за нечто реальное. Бывает днем, человек мнит себя необычайно важной персоной, а ночью видит во сне, будто его обнимает красавица. Однако и то, и другое всего лишь иллюзия. Подобно этому, любое счастье или горе, которое мы испытываем из-за своих материальных чувств, следует считать не более чем бессмысленной игрой воображения. Бесполезно наблюдать и обсуждать действия гун материальной природы, принимая порожденные ими счастье и горе за нечто реальное. Бывает, днем человек мнит себя необычайно важной персоной, а ночью видит во сне, будто его обнимает красавица. Однако и то, и другое всего лишь иллюзия. Подобно этому, любое счастье или горе, которое мы испытываем из-за своих материальных чувств, следует считать не более чем бессмысленной игрой воображения. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Чхабхактивиданты Свами Прабхупады. Счастье и горе, порожденные деятельностью материальных органов чувств, иллюзорны. Но в Бхагавад-гите говорится о счастье, которое выше всего материального. Сукхам атьянтикам яттат будхи грихьям атиндриям. Чувства, очищенные от материальной скверны, становятся духовными. И если мы используем эти духовные чувства, атиндрия, в служении повелителю чувств, Хришикеши, нам открывается возможность изведать истинное духовное наслаждение. Какое бы счастье или горе мы ни выдумали в своем зыбком уме, оно не может быть реальным, поскольку это всего лишь фантазия. Гораздо лучше не придумывать себе какие-то иллюзорные радости, а занять ум служением Господу, Хришикеши, ибо это позволит нам ощутить подлинное блаженство. В ведах есть такие слова: «Апама самам амрита абхума апсарабхи вихарама». Некоторые, зная о существовании райских планет, хотят отправиться туда, чтобы наслаждаться там с юными красавицами и пить сомарасу. Однако эти наслаждения эфемерны, и потому стремиться к ним нет никакого смысла. В Бхагавадгите 7.23 сказано: «Антаватту бхалам тишам тадбхаватья алпамедхасам». Тот, кому недостает разума поклоняться, поклоняется полубогам. А плоды такого поклонения ограничены и приходящи. Занимаясь кармической деятельностью или поклоняясь полубогам, человек может подняться на высшие планеты. Но, как утверждается в Бхагавадгите, чувственные удовольствия, которые он там получит, непременно когда-нибудь закончатся. Антават. Они подобны наслаждению во сне, когда мужчина, например, мужчине может сниться, будто он обнимает молодую женщину. Казалось бы, какое-то удовольствие есть, но в сущности это иллюзия. Счастье и горе, которые мы придумываем себе в материальном мире, иллюзорны, поэтому их сравнивают со сном. Все попытки обрести счастье с помощью материальных чувств основаны на иллюзии, а значит, в них нет никакого смысла. Бессмысленно наблюдать и обсуждать действия гун материальной природы, принимая порожденные ими счастье и горе за нечто реальное. Бывает, днем человек мнит себя необычайно важной персоной, а ночью видит во сне, будто его обнимает красавица. Однако и то, и другое всего лишь иллюзия. Подобно этому, любое счастье или горе, которое мы испытываем из-за своих материальных чувств, следует считать не более чем бессмысленной игрой воображения. Итак, Хираньякашипу продолжает объяснять взаимодействие разных проявлений материальной природы с живым существом, и как живое существо реагирует на это взаимодействие, которое выражается во влиянии. И говорится, что живое существо находится под влиянием, здесь, в материальном мире, живое существо находится под влиянием трех качеств материальной природы. которые называют гунами. И Шрила Прабхупада объясняет, что словарь Нирукти объясняет, что слово гуна переводится как веревка, которая предназначена для связывания. Существуют разные веревки, бельевые веревки, там, а эта веревка связывает. И далее Шрила Прабхупада поясняет, связывает не предметы, а связывает, означает, лишает, или то, что приводится термином дамадара, означает ограничивает в свободе. Веревка, которая ограничивает в свободе, это значит пленяет, то есть пленный. Связывает, это значит, лишает определенной свободы деятельности. И поэтому объясняется, что слово гуна нужно понимать как веревка, которая лишает свободы действий. Таким образом, мы с вами все лишены разной свободы деятельности. И более того, мы одновременно связаны с тремя веревками. Тремя веревками. Одна веревка белого цвета, это гуна благости, она связывает нас. Другая веревка красного цвета, это гуна страсти. И третья веревка, она синего цвета, гуна невежества. И все эти три веревки затянуты в разной степени. В разной степени затянуты. И таким образом все эти три веревки в разной степени ограничивают нас той деятельности, которой мы пытаемся заниматься. И мы с вами обсуждали уже это, что каждое живое существо занято только одной деятельностью. Оно ищет чувственных наслаждений. Как сейчас кто-то сидит и смотрит в сторону Матаджи. Потому что глаза автоматически ищут чувственного наслаждения. Поэтому они ищут объекты противоположного пола. Проявление гуна-страсти так выражается. Когда человек учится контролировать органы, он понимает, что он не может контролировать ум, потому что он не смотрит на объект чувственного наслаждения, но думает о нем. Таким образом, он приходит к выводу, что контролировать органы чувств еще не означает контролировать сам процесс желания, поскольку желание возникает в уме, и глаза вертятся под руководством ума, уши настраиваются под руководством ума, обоняние настраивается под руководством ума, вкусовые качества, также осязание, движения какие-то начинают проистекать из-за желаний, которые возникают в уме. Вот почему ведическая литература говорит о контроле ума и чувств. Не о контроле чувств и ума, а о контроле ума и чувств. До тех пор, пока человек не поймет эту градацию, что чтобы контролировать чувства, нужно научиться контролировать свой ум. И поэтому все начинается с этого практического действия, которое называется мантра. Ман означает ум. Взять ум под контроль, это означает действовать таким образом, чтобы очистить свой ум от определенных желаний. И эти желания притягивают различные гуны материальной природы. Поэтому мы можем видеть, что в определенную среду мы себя помещаем, определенные желания в нас возникают. Если вы общаетесь с бизнесменами, то вы даже не заметите. У вас не было этих планов, но находясь в обществе бизнесменов, вот, допустим, общаетесь с какими-нибудь преданными, даже преданными, которые занимаются бизнесом, и в вас... Они будут вам что-то говорить, вы будете с ними общаться, будете видеть, как они действуют, как они планируют свой день и так далее. И у вас невольно, вы даже не заметите, появятся те же самые желания, как у них. Почему? У вас не было их. Но находясь в общении, вы ощутите в себе те же самые желания. Как приводится пример, из-за дурного общения человек не стал кшатрием, хотя был рожден кшатрием. Из-за дурного общения человек не стал браманом. Из-за того, что Аджамила стал созерцать половой акт между проституткой и шудрой, возникли желания, которых не было. Он попал под что? Под влияние. Точно так же мы попадаем под влияние. И говорится, что человек должен правильно понять, в какой среде ему находиться, в каком обществе ему нужно пребывать. Прабхупада приводит эти примеры лебедей и ворон. Вороны. Если вы находитесь в обществе ворон, то вы, несомненно, через какое-то время начнете что делать? Каркать. Начнете точно так же искать то, что ищут вороны. Мы видим, почему Шрила Прабхупада говорит, мы создали это общество, международное общество сознания Кришны. Кто мы? Он говорит, мы со своим духовным учителем. По его указаниям я создал то, что он мне сказал создать. Поэтому он говорит, мы создали, с его божественной милостью Бхактисиддханта Сарасвати, мы создали это международное общество. Для чего это общество существует? Чтобы здесь люди находились под влиянием совершенно других ценностей. Как мы приводили пример с вами, воды, ее состояние, когда она находится под влиянием холода, она становится льдом, кристаллическую форму приобретает. Когда она находится под сильным теплом, она приобретает форму пара. И только какая-то определенная умеренная температура делает ее водой. И вода может утолить жажду, может орошать что-то и так далее. Точно так же люди, когда они хотят очиститься, они должны помещать себя в определенную среду. Это не значит, что человек 6 дней на работе, потом в воскресенье он приходит в храм, откупается деньгами только для того, чтобы выдуманно думать, что он духовно прогрессирует. Это то же самое, о чем здесь описывается. Это все выдумки ума. Выдумки ума, что мне будет лучше, если я буду больше зарабатывать, мне будет лучше, если я рожу еще одного ребенка, мне будет лучше, если я построю еще какой-то определенный дом, еще один. Мне будет лучше, потому что тогда я могу больше жертвовать, вот тогда я могу больше. На самом деле это что? Иллюзия ума. Человек оправдывает свои похотливые желания или свои иллюзорные желания, которые возникают вследствие определенного влияния. Можно находиться здесь, но можно общаться с людьми, которые оказывают на вас дурное влияние. Прямо здесь. Почему? Потому что Шрила Прабхупада объясняет, все общество делится на 4 сословия. Шудры, вайши, кшатрии и брахманы. Также вот сейчас мы здесь с вами в комнате сидим, мы здесь уже автоматически разделены. Вы не думаете, что мы все одинаковые? Нет. У кого-то превуалирует качество брахмана, у кого-то превуалирует, то есть доминирует качество кшатрия, у кого-то доминанта вайши и у кого-то, несомненно, доминанта шудры. Это как авторитет, который говорит, все должны мыть полы, все должны чистить туалеты, всех под одну гребенку. Нет. Почему? Потому что это не рационально, это иррационально. Людей, обладающих доминантой брахманов, занимать, допустим, на туалетах, людей, занимающих положение или имеющие доминанту кшатриев, занимать, так сказать, в какой-то торговой деятельности, людей, которые доминанты имеют торговли, занимать в изучении шастр. Это очень сложно. Они не достигают успеха в этой деятельности. И поэтому говорится, дхарманая, ная означает начало. Все Нарада описывает в Бхагаватам, все начинается с дхармы, с религии. А артха, или экономическое процветание, или то, что мы называем лакшми, деньги, или какие-то определенные блага, это второстепенно. И Нарада объясняет это в Ясе, что когда ты будешь описывать концепцию смысла жизни, то ты должен в первую очередь, это начало, начать сначала, с дхармы. Поскольку предназначение души – это служить Богу. А предназначение души в обусловленном состоянии – это начало всего. Это осознать, что я нахожусь под влиянием материальных гун. Осознание, что я нахожусь под влиянием. На меня это оказывает влияние. Почему? Потому что я неправильно взаимодействую с материальной природой. Вместо того, чтобы находиться там, где есть более сильное влияние гуны благости, я большую часть времени провожу в той атмосфере и сталкиваюсь с теми объектами, которые предназначены для другого влияния. Для какого влияния? Для влияния более низкого уровня, в частности, допустим, гуны страсти и гуны невежества. Большее время. Мы можем видеть, как это происходит. И когда мы говорим кшатрия, вайшья, брахмана или шудра, это означает лишь, что человек в прошлом находился в большем влиянии. То есть он был помещен и помещал себя сам в условия, где усиливалось влияние определенных гун. Усиливалось это влияние. И поэтому Нарада Муни начинает описывать дхарму. Для тех, кто находится в гуне невежества, у них есть своя дхарма. Дхарма значит религия. Но Шрила Прабхупада говорит, что в словаре описывается слово дхарма как естественное предназначение. То есть конституциональное предназначение. То есть кто-то выполняет предназначение, а кто-то не выполняет предназначение. И этот термин дхармы несет смысловое, как бы, смысловое объяснение. И это смысловое объяснение называется сиддхартха. Дхарма это означает, что человек знает, в чем его что? Предназначение. Сиддхартха это в чем же его предназначение. Сиддхартха это означает, он обладает знанием о том, что он должен выполнить свое предназначение. Мы видим, как люди не знают о своем предназначении и служат своей семье, стране, нации, там, квартире, каким-то еще объектам. Они служат. То есть качество души проявляется. Качество души – это желание служить. Но живое существо, находясь под влиянием иллюзий, состоящей из трех этих модусов или трех качеств, оно забывает, кому надо служить. Оно находится в забвении, поэтому говорится, что все три гуны дают разновидности забвения. Гуна благости дает забвение о том, кому надо служить. Гуна страсти дает забвение, что? Как надо служить? А гуна невежества дает то, что человек забывает, что вообще надо служить. Забывает о том, что он должен служить хоть кому-то. Поэтому в шастрах говорится, что человек в гуне невежества хотя бы должен научиться служить. И поэтому мы видим, как говорится, что предназначение шудр – физический труд и служение другим. Почему нигде о служении не написано? Ни у вайш, ни у кшатриев, ни у браманов. Потому что гуна невежества затмевает это саму память о том, что я конституционально, естественно, имею природу служения, слуги. И только именно в гуне невежества человек не испытывает этого желания кому-то послужить, что-то сделать для кого-то. Он все стягивает только на себя. Именно в гуне невежества. И поэтому в шастрах Нарада объясняет Вьясе, что ты должен отразить, что в век Кали все шудры. Это означает, все находятся под влиянием гуны невежества. И самое первое качество гуны невежества – живое существо не ощущает себя ничьим что? Слугой. Вот почему мы видим, что так тяжело преданным кому-то подчиняться, кому-то служить. Все хотят действовать по собственной прихоти. Все хотят служить своим идеям, своему видению, своей стратегии, своему мнению. Никто не хочет служить высшим сословием. Почему? Потому что никто не видит, кто высшее сословие. В ком какие доминанты. И в гуне невежества видеть чьи-то доминанты невозможно. Невозможно. Почему? Потому что гуна невежества покрывает живое существо. Покрывает. Чем же гуна невежества покрывает живое существо? Своими собственными представлениями. Своими собственными представлениями. В гуне страсти также живое существо покрыто собственными представлениями. Но и на его представления сильное влияние оказывает представление окружающих. Это гуна страсти. Если в гуне невежества ничьи представления на меня не влияют, только влияют мои собственные, то в гуне страсти на человека влияют мнения окружающих. И поэтому мы видим, что у нас появляется какое-то мнение, и мы знаем, что окружающие это не примут, нам приходится меняться. Это гуна страсти. Или мы хотим вызвать какой-то фурор у окружающих, чтобы они о нас как-то думали. Это все гуна страсти. И когда живое существо опирается на мнение высших авторитетов, то есть способен различать, что авторитетно, что не авторитетно, что правильно, что неправильно, что полезно, что вредно, это проявление гуны благости. Как же человек может определить, что полезно и что не полезно? Он должен находиться при рождении. В нем должно быть проявлено, вот здесь описывается термин, абхиневеша. Абхиневеша – это то, что в прошлом, это называется гуна-карма. У человека было определенное прошлое, в котором он развил что? Разум. Развил при помощи определенного знания разум. И человек с рождения различает. И поэтому в маленьком возрасте человека выталкивали, там какой-нибудь годик там исполнялся, и ставили какие-то предметы, там молотки, пассатижи, отвертки, гвозди, деньги, весы, меч, щит там какой-нибудь, булава или копье и книги. Как вы думаете, почему, как ребенок в год может различать? Это его абхинивеша, гуна-карма, то, что он развивал в прошлом. То, что он развивал в прошлом. И ребенок такой маленький, мы говорим, он неразумный, глупый, он в штаны, так сказать, ходит, или там на все ходит, в общем, не только в штаны. И без штанов он ходит, и в штанах он ходит. Он ничего не может говорить, он глупый. Но как же он различает? И мы говорим, ну, он спонтанно пополз туда, поверни его в ту сторону, он туда поползет. Нет, как бы его ни поворачивали, он устремится к тому, к чему он испытывает что? Влечение. Влечение, что на него оказывает определенное влияние, которое проявляется, вот влияние это сюда, а здесь сразу проявляется что? Интерес. Как мы говорили, интересная лекция, интересный киртан там, интересные люди, потому что они оказали на нас влияние, которое трансформировалось в нас в интерес. А этот интерес откуда проявился? Почему что-то другое на нас не оказывает это влияние? Потому что это мы развивали в прошлой жизни. В прошлой деятельности. Вот почему можно определить, чем человек интересуется. Мы говорим, по интересам можно понять, кем человек был в прошлой жизни. И по его нынешним интересам можно понять, кем он будет в следующей жизни. Потому что эти интересы – это определенное влияние. Влияние. Тысячи людей смотрят боевое искусство, и на 999 человек это не оказывает никакого влияния, засыпают. А какой-то человек смотрит, и его это так заводит, ему интересно, он готов все отбросить. Другой приходит в театр, в оперный театр. 999 человек сидят, галстук жмет, такая одежда, вот. Как-то в смирительной рубашке было лучше. Они маются там, это музыка. Скрипки запели. Ой, когда же буфет? Они там думают, что же жена там находит, уши развесила, служит какую-то муру. Видите? А на кого-то это оказывает сильнейшее влияние, сильнейшие ассоциации, впечатление. У кого-то там заиграла и ассоциация такая. Помните, был такой фильм «Афоня». Они там пришли на какой-то камерный концерт, да, и ассоциация Афоня, он там с веником такой в бане, он парщик. Не Афоня, кто он был там? Не Афоня. Ты мне, я тебе, Куравлев там играл, банщика, он там в бане. А его вторая половина была парикмахершей. И она под эту музыку, она там, она у нее ассоциации. У всех есть такое понятие, как ассоциативное восприятие. И разные ассоциации. Когда человек смотрит, как дерутся, у него одна ассоциация, у другого такая, у третьего, а четвертый там, там дерутся, не дерутся. Что там? У кого-то проявляется интерес, какой? Желание так действовать. Желание таким образом действовать. И он через все переходит, чтобы так действовать. Другой нет, в чем-то в другом. Как Шрила Прабхупада говорит, зайдите к каждому домой, и вы увидите, по книгам вы можете определить, кто это, брахмана, кшатрия или вайши. По книгам, по предметам, по объектам вы можете увидеть все три гуны материальной природы. Все три. Вы заходите домой, и вы видите все три гуны материальной природы. И вы видите, какая гуна что? Преобладает. По вещам, по расстановке, по цветовой гамме вы можете понять, какая гуна преобладающая у этого человека. И говорит, особым показателем будут книги. Что человек читает, не слушает, не смотрит, а именно что человек что читает. Если вы увидите у человека, что у него дома, кроме книг, только одни священные писания, которые он не читает, это одна гуна. Это гуна страсти. То есть он хочет показать это кому? Окружающим, что он в гуне благости. Это сразу гуна страсти. Если человек, у него есть священные писания, видно, что они потрепанные, то есть он их треплет специально, чтоб думали, что он читает. Но точно так же разные предметы. Можно определить, к чему человек привязан, к женщинам, к детям, по разным предметам, интерьер и так далее. Можно очень хорошо все понять по квартире человека. В какой преобладающей гуне он находится? В гуне невежества. Вы не думаете, что в гуне невежества всегда грязно. Нет. В гуне невежества это означает, все создано для того, чтобы забыть о смысле жизни. Все устроено таким образом, чтобы забыть о предназначении, вот об этой сиддхартхе. Все устроено, ничего не напоминает человеку о том, что жизнь бренна, что смерть постоянна. Это как Дроначарья, он объясняет, что в вашем дворце должно быть много сцен баталий, оружия и очень много таких раненых, убитых, и там фрески на стенах, поединки, мертвые, отрубленные головы, руки, на стенах висят луки, мечи там какие-то. Почему? У царя такие были сцены. Это ему напоминало постоянно. Это оказывает влияние на определенный тип, ума. Если вы, допустим, зайдете в какой-то, ну, все время какие-то цветочки, какие-то горшки там, видели, да? И всегда вам говорят, а чего, почему у вас горшков нет с цветами? Цветы – это же озон, кислород, там, то есть водород, бром, натрий, хлор, цинк, золото, серебро. А я говорю, а почему у вас нету ни сабли, ничего, ни каких-то, не вижу священных писаний, ничего нет. Не вижу фотографии духовного учителя. Все время все шторками закрыто. И шторки уже друг к другу приросли. Потому что все на показуху, уже делается на показуху, что это есть. Не то, что я этим пользуюсь, а у меня это есть. Отстаньте, у меня это есть. Хотите видеть Алтай? Вот он. Сейчас мы его протрем. Вот он есть, мы преданные. Все уже мхом поросло. Несомненно, люди уже не культивируют смысл человеческой жизни. И поэтому Нарада начинает свое описание именно с этого. Он говорит, что целью человеческой формы жизни, в какой бы человеческой форме ни родился человек, то есть раса, там, нация, какой-то рост, толстый, худой, женщина, мужчина, где бы он ни родился, если он получил человеческую форму жизни, целью человеческой формы жизни является спасти душу. И в Бхагавад-гите точно так же Кришна говорит об этом. Атмана сарва термиша, тервишу. Он говорит о том, что нужно спасти душу. Это самое важное. И человек должен с самого начала, с детства знать уже об этом, что целью всего, что он делает, является спасти душу. Спасти душу. Это означает, человек должен... От чего спасти? От влияния майи. Спасти душу от влияния иллюзии. Потому что иллюзия влияет на сознание. Поэтому душа страдает от счастья и от горя. Кто страдает? Само счастье может разве страдать? Или горе само страдать? Тот, кто соприкасается с этим, страдает. А кто соприкасается? Непосредственно душа через посредство тела соприкасается с разными проявлениями материальной природы. И отождествляя себя с этим телом, оно испытывает страдания. Душа страдает. Если говорится, что душа не страдает, нет, душа всегда страдает и радуется, потому что она отождествляет себя с чем-то. Когда душа отождествляет себя с духовными объектами, она радуется и страдает по-другому. Когда душа отождествляет себя с материальными объектами, совершенно другое. Но душа сама по своей природе к какой категории относится? К духовной. К духовной. А это означает сачитананда. Вечность, знание и блаженство. Нет чего? Страданий. Если здесь страдания

Хотите себе в жены модель, она вам устроит жизнь модельную. Будете себя чувствовать как кутюрье. Все время будете думать, как ее одеть, и она будет требовать, требовать, требовать. Видите, с одной стороны как бы чувственное наслаждение, а с другой столько проблем вместе притянулось. И говорится, что человек, который разумен, он это понимает, что если я что-то это получаю, то вместе с этим я должен принять, что люди будут завидовать, кто-то попытается меня отобрать, кто-то и так далее, и так далее. Он должен осознавать сопутствующие элементы любой вещи, любого объекта, любого положения. Вот почему, говорится, разумные люди, они в чем-то себя ограничивают на основе шастр. И в Бхагаватам говорится, что любое писание в первую очередь имеет целью ограничить чувственное наслаждение. То есть показать человеку всю тщетность и опасность излишков. Потому что вместе с излишками появляются лишние что? Желания. Лишние желания. Лишние желания, которые мы осуществляем, превращаются в проблемы, в реакции, увеличивают реакции. И поэтому говорится, что человек должен вести ограниченную чувственную деятельность. Что значит ограниченную чувственную деятельность? Он должен брать только столько, сколько необходимо ему для исполнения цели жизни. В чем же цель жизни? Что, неужели для того, чтобы служить духовному учителю или распространять славу святого имени, нам очень много нужно? Почему же у нас такие разные потребности? И в шастрах также говорится. Разный тип вожделения. У кого-то вожделение на 2 этажа, у кого-то вожделение на 3-этажный дом, у кого-то вожделение на 4-этажный дом. А ум-то что говорит? Что ум говорит? На 1-этаже будут жить дети, на 2-этаже – гуру, на 3-этаже – садху, на 4-этаже будет гурукула, на 5-этаже – бхакты, на 6-этаже. Но никто там не живет, кроме детей и жены. Итак, это вожделение, оно требует что-то. И человек не может понять, что это все игра гун материальной природы. Почему? Влияние. Он находится в какой-то атмосфере, в какой-то среде, которая оказывает на его влияние и будоражит его интересы. Какие интересы? Все очень просто. И говорится, живое существо с незапамятных времен интересуется чувственными наслаждениями. Как вы думаете, где в большей степени человек себя комфортно чувствует? Где будоражит его чувственные наслаждения или где будоражит его духовные желания? А? Которых нет еще к тому же. Поэтому мы испытываем страдания, неудовлетворение. Поэтому живое существо не удовлетворено. Оно попадает в какую-то среду, которая не соответствует его интересам, потому что его интересы исключительно какие? Материальные. А здесь говорят о каких интересах? О духовных. И человек не выдерживает, это для него тапасия, он ничего не получает. Ему кажется, что я ничего не получаю. А ты кто? Я тело. Он-то не задумывается об этом, что он тело, потому что все его интересы телесные. Поэтому он стремится общаться с санкартинщиками, санкиртанщиками, этими, как вот там, сантехники. И Прабхупада приводит пример этих лебеди и вороны. Лебеди ищут чистые пруды. Лебедь никогда не опустится и не будет жить в грязной воде. Чистую воду ищет лебедь. Лебедь ищет красивый пейзаж. Птица определяет красивый пейзаж. Лилии, лотосы, цветы определенные должны быть. Если вы, допустим, кто-то охотник или в деревнях, ну, сельская местность любит, нравится, ездит, путешествует, вы увидите, что мало где есть лебеди. Это какие-то определенные места, где лебеди живут. Нигде они приземлились, а где они живут. То есть сезонно живут, куда они улетают и куда они прилетают. То есть это их место обитания или ореол обитания. Это совершенно удивительные места. Там, где лебеди, там уже 100% там красивые места. Там чистая вода, там определенная природа. И там вокруг нету ни одного хищника. Лебеди это чувствуют. Нету хищников там. Где же вороны гнездятся? Вороны особо любят помойки. Помойки. И все блестящее. Это особое качество ворон. И вороны питаются падалью, трупами. И поэтому в шастрах Прабхупада говорит, все пураны сравнивают людей, если в мире птиц, лебеди, там, галки, вороны, воробьи, то знаменитые птицы. И есть незнакомые для нас птицы, которые водятся только в Индии. Также с ними. С рыбами определенных пород, с животными определенных пород и качеств. И те люди, которые думают, что они что-то улучшат, они на самом деле называются в шастрах мудхи. Почему мудхи? Потому что это не приходит им в результате преданного служения, это приходит им в результате их деятельности по собственной прихоти. То есть все, что, к чему они стремятся и чем они занимаются, не исходит из исполнения дхармы. Вот почему их называют ослами. Что в первую очередь у них нету дхармы. Они не из-за дхармы. Как вы думаете, повторять Хари Кришна – это дхарма? Нет. Нет. Если вы не знаете, для чего вы повторяете Хари Кришна, вы не сможете это делать. Вы не сможете получить этого результата. Поэтому Прабхупада говорит, что можно жить в храме сотни тысяч жизней, повторять джапу и никуда не продвинуться. Вы должны знать, как вы хотите повторять джапу. Без оскорблений. Нужно стремиться очистить повторение, не повторять с оскорблениями. Что является оскорблением? В первую очередь критиковать. Считать повторение святого имени одной из благоприятных разделов деятельности карма-канды. Что это улучшит мое материальное положение повторения джапы. Я больше денег получу, у меня дети будут лучше, здоровье будет лучше. То есть это карма-канда. Это опять же все оскорбления внутри наших мотиваций. С какими мотивами повторяем святое имя? И наша дхарма очистит свое повторение. Если мы не исполняем дхарму воспевания, то это воспеванием как таковым не считается. Если мы выбираем духовного учителя и не служим ему, это не, мы не исполняем свою что? Дхарму. Он вроде бы есть. Это как вот я говорю, как книги, которых не читают. В доме они стоят. Люди часто говорят, у меня стоят все книги. Но вы когда с ними общаетесь, чувствуете, что люди не читали этих книг. Они все свое сознание Кришны сформировали по лекциям, которые бессистемны. И поэтому у них в голове каша. У них тут и Нарада Муни, там и то, и они что-то цитируют. Но видно, что все их сознание Кришны не систематизировано. Они не понимают, что зачем следует, как достигать какого-то духовного прогресса, какие препятствия могут возникать, как к ним относиться, естественно это или неестественно, и так далее. Они ничего не понимают, ничего не знают. Хотя их голова просто лопается от терминологии, от шлок, от каких-то лекций бессистемных. Одна лекция из там Дом Шрилы Прабхупады, другая лекция по Санкиртне, третья лекция по сбору пожертвований. И все это в одной голове неупорядочно, ни одно за другое. И поэтому Нарада говорит, начало всего – это понять, какое влияние, кто я такой и какое. Это стать джигьясура. Джигьяса – это означает гун материальной природы. Кто повелевает? Я должен узнать, кто повелевает гунами материальной природы? Гунешвара. Как влияют гуны материальной природы? Они влияют на мои чувства. Кто повелитель чувств? Хришикеша. И Прабхупада описывает. Человек должен это все уяснить. Почему нужно поклоняться Кришне? Почему я должен служить Кришне? Потому что Кришна – повелитель моих чувств. Потому что Кришна – повелитель гун материальной природы. Потому что Кришна – повелитель всех йогов, полубогов и так далее. Зачем мне поклоняться подчиненным? Я должен поклоняться хозяину, поскольку я также ему подчинен. Поэтому материальная природа, говорится, что Сати Деви, она убегает от Шивы, когда появляется на горизонте кто? Кришна. Она верна ему, говорится, но лишь до той степени, пока не появляется Кришна. Кто бы ни появился для Сати, она никогда не бросит Шиву. Но Сати тут же бросает Шиву, как только появляется Кришна. Потому что она чья энергия? Кто ее повелитель? Кришна. Кришна. Итак, живое существо, Шрила Прабхупада объясняет это, что оно постоянно находится в ловушке этих чувств. И Кришна объясняет Арджуне, что все это счастье и несчастье порождено умом и чувствами. И мы планируем, у нас очень много планов, как стать счастливыми без Кришны. Без Кришны. И поэтому мы стремимся в те места, которые мы даже не знаем, что они оказывают на нас неправильное влияние. Разжигают в нас определенные желания. Вот что такое общение. Вот почему Господь Чайтанья говорил, прекратите общаться с материалистами, прекратите общаться с карми, прекратите общаться с теми людьми, которые оказывают на вас влияние. Но человек не может понять, какое влияние. Это видно со стороны. Поэтому просит принять авторитетов. Авторитет может сказать, жена будет говорить, не принимай авторитет. Почему? Потому что ты выходишь из-под моего влияния. Нафига тебе этот Лакшми Нарайна, дорогой? Это ж морда усатая, все делает, чтобы мы с тобой расстались. Смотри, он, плюя на меня, плюет в твое лицо. Елки, дрын, ты разве не видишь? А я-то как на тебя влияю, ты видишь, как хорошо. Вот что делается. И человек должен разобраться, кто как влияет. Но он сам не может разобраться. Для этого нужен опыт. Для этого нужен разум. И Шрила Прабхупада говорит, не надо думать, что все люди привлекутся именно вашими лекциями, именно вашей проповедью, вашими целями и задачами. Нет. Люди привлекутся тем, кто скажет им, по крайней мере, не кушайте свинью и корову. Ешьте, что хотите, кроме свиньи и коровы. И люди привлекутся этим человеком. И он еще им на основе священных писаний об этом скажет. Почему? Потому что человек квалифицирован различать, кто перед ним. Кто перед ним? Но если вы человеку такого уровня скажете, нельзя есть вообще мясо, он не привлечется. Но если вы дадите определенные поблажки, человек привлечется. Вы не даете ему инициацию, брахманистский шнур. Вы привлекаете его к тому знанию, которое относится к категории, предназначенной для людей в гуне невежества. Потом есть люди в гуне смешанных, преобладание страсти и невежества. Есть люди, которые преобладание страсти, и есть люди преобладание благости. Когда вы видите человека в благости, почему бы ему не проповедовать, что жизнь должна быть чистой, четыре принципа свободы, то, сё. Почему бы нет? Но когда есть люди, которые находятся под влиянием гуны страсти, Прабхупада даже говорил о многоженстве. Почему бы нет? Если человек таким образом испытывает... Он говорил об этом? Но он говорит, в Кали-югу это запрещено. В Кали-югу это запрещено. Но это допустимо, когда человек выходит из-под влияния низших гун природы. Когда он выходит? Но когда он выходит из-под влияния низших природ, гун природы, он про себя думает, нафиг мне нужно? Поэтому мы видим, как Арджуну Кришна заставил иметь несколько жен, как Юдхиштхиру заставили иметь несколько... То есть они сами этого что? Не хотели. Так складывалась определенная деятельность, в которой они находились. Что нужно было? Кришна, хотел он иметь 16 108 жен? Нет. Нет. Что они делают? Они, каждая молила в отдельности Кришну. Пожалуйста, возьми меня в жены, пожалуйста, возьми меня в жены. Если ты не возьмешь меня в жены, то я покончу с собой. И Кришна говорил, елки, так у вас такая толпа, и все с собой хотите покончить. Они-то не знали между собой, что все они хотят покончить. И Кришна, чтобы они не покончили жизнь с собой, потому что он защищает, они же ему предались-то. И вдруг они хотят покончить с собой. Кришна говорит, хорошо, я женюсь на тебе. Другой он пришел и сказал, я на тебе тоже женюсь. И так у Кришны появилось 16 108 жен. Кшатрия дает прибежище. У него, может быть, и нет желания такого. Он дает прибежище. У него есть желание давать прибежище. Вайша, умеет делать деньги. Вайша умеет делать деньги. А не то, что он хочет денег. Он просто умеет. И поскольку он умеет, мы всегда делаем то, что мы что делаем? Умеем. Но кто-то хочет, поэтому это не вайша. Чем отличался Равана? Он хапал этих тетенек. Он хватал их и уносил, как зверь дикий. Раз их уносил. Звери, никто из этих женщин у Равана не искал прибежища. Равана их отнимал. Кшатриям разрешалось воровать невест, но только тогда, когда невеста хочет быть украденной. Она говорит, ну я так тебя люблю, папка не разрешает, мамка не разрешает, ну жизнь нет, я тогда покончу с собой. Он говорит, не бойся, я тебя сегодня украду. И это нормально, это описывается в Бхагаватам. Кшатри, который воровал женщину, нормально. Но он не воровал ее против ее воли. Иногда кшатрия воровал, чтобы показать свою удаль. Кому? Не женщине этой, а тем, кто не давал ему этого. Он хотел показать свою удаль. И когда он убегал, за ним гнались, он в засаде сидел, выскакивал их. Все. Он показать должен был свою удаль. Итак, видите, мотивации разные. Деятельность с виду вроде бы кажется, что из-за женщин. На самом деле женщина лишь выступала в роли чего? Приманки, объекта, не больше. Также и деньги могут выступать. Не потому, что сами деньги нужны. Кто-то что-то хочет проказать, самовыразиться, самопроявиться. Поэтому это называются определенные элементы чистоты. Когда нет такой чистоты, человек не должен связываться с деньгами, с женщинами, с жертвоприношениями. И человек, несомненно, не должен быть допущен каким-то определенным видом деятельности, как шудры. Поэтому говорили, если шудры что-то делают или там обучаются чему-то, и вы видите, что это совсем ему не в пользу, нужно прекратить это. Потому что, изучив это, он станет разбойником. Безнравственная личность. Поэтому определялось по нравственным качествам человека. Итак, очень важно понять, что смыслом человеческой жизни является освобождение души. И что на самом деле много не нужно никому. Все эти излишества ведут к тому, что ум начинает беспокоиться. Любое излишество тут же за собой тянет лишние желания. Вот в чем самая большая проблема. Лишние желания появляются. Лишние обязанности. Лишние беспокойства. Эти излишества – это не просто объект. Также в нем скрыто находятся лишние проблемы для вас. И вы по объекту думаете, о, объект-то мне полезен. Но вместе с ним приходят вещи, которые вам очень-очень не нравятся. И мы начинаем сражаться с тем, что нам не нравится, оставляя объект, не понимая, что этот объект – источник этих проблем. И поэтому разумный человек избавляется от источника проблем. И тогда вместе с этим источником уходит и что? Глупый не понимает. Он, защищая объект, борется с тем, даже не осознавая, что эти проблемы нескончаемы, потому что пока он держит этот объект, будут эти проблемы. Невозможно защитить этого. Вот почему великие цари, великие личности, они освобождались от объекта. Помните, история есть, как одному садху пожертвовали большой алмаз. И стража, и люди, которые присутствовали при этом, они стали... Ух ты, ё-моё! И он вышел. И у некоторых людей появилось желание. Какое? Отобрать. Но они знали, что он... Они подумали, надо его убить. И так далее. И он шел и думает, что такое за мной там? Я же им ничего не сделал. И представляете, он бы начал с ними сражаться, другие бы это... Те стали рассказывать. И тогда он сам повернулся и к ним пошел. И они так немножко. Он пришел и говорит, знаете, я что вспомнил? Я очень хотел вам это отдать. И как вы думаете, они потом шли за ним? Ну как вы думаете, если бы он начал сражаться с ними, то все, за ним бы шли все равно? За ним бы шли другие, те, шли бы и шли. Каждый раз за этим бы кто-то приходил. И он бы никак бы не мог понять, что такое, что они меня беспокоят. Видать, что-то я в прошлой жизни сделал, сипху-то такая на меня навалилась. Эх, видимо, что-то я сделал. Нет. Потому что вместе с этим объектом пришли эти все проблемы. Потому что они неотъемлемая часть этого объекта. Неотъемлемые части объектов существуют. Если вы берете жену, то вы сразу берете вместе с этим все. Все эти причастные и деопричастные обороты. Если вы берете ребенка, все то же самое вы берете. Кал, моча, гной, болезни, капризы и так далее, прихода, предательство, то, все. Вы берете все вместе с этим. Но человек разве об этом задумывается? Дурачок никогда этого даже не поймет, что этот объект обладает еще разными. И в процессе роста будут расти также, что усложняться. Знаете, как в игре компьютерной. Раз на другой уровень перешел. Ой, мы до 5 лет были так хорошо. Ой, это что-то я. Потому что вы это хорошо прошли. Теперь программа усложнилась. Ой, мы до 10 лет так были. Все усложняется, и вы уже не можете, вы не успеваете. И вы начинаете критиковать. То, от чего мы были так в восторге. И говорится, что разумный человек, который изучает шастры, он приходит к этому выводу. Что если я с чем-то соприкасаюсь, то я должен сразу понять, что этот объект связан с другими объектами. Естественной связью. Любой, будь то живой человек, будь то предмет, любой объект, он имеет вместе с собой целый атрибут разных проблем, которые мне очень-очень что не понравятся, когда они начнут проявляться. Как человек купил там машину, которая в Чернобыле стояла. Ну, рассказывал мне один человек. Машина стояла в Чернобыле, и она абсолютно новая. То есть человек только купил, пригнал, и там рвануло. Всех же выселили, объекты нельзя было из зараженной зоны. А когда это все маленько спало, ну там же долго же не будут охранять, им же платить надо. Ну сколько там, пока там, ну какую-то такую, пока там все печати не поставили, взятки не дали, что нету ничего. Все, раз, сняли оцепление. И туда эти всякие мародеры. Раз, бум, новая машина. Раз. А как вы увидите глазами, что она радиоактивная? Никак. Новая вообще машина. Все, привезли там куда-то в Москву. Раз, там все, по дешевке. Тут раз, все, уа-у-у. Потом раз, что-то причесываться начинает. Жена там, ну ты что, давай. Что давай? Она, ну как? Как твое имя? Как фамилия? Он, отстань. Я устал. Она говорит, что-то ты стал часто уставать. Она говорит, что ты хочешь-то? Она говорит, как что? Ты что? Забыл? У тебя есть дхарма? Женщина хочет. Всегда. Женщина, почему она разводится? Потому что дхармы нету. Тоже как Кришна она. Почему ты не исполняешь дхарму? Итак, все что-то такое стало. Как вы думаете, это ему нравилось, что волосы вываливаются? Что дхарма исчезла? Нравилось ли это жене? Нравилось ли это другим людям, ему самому? Но он еще ничего не соображал. Он счастливо ездил, походил к врачам, думал, что такое, что-то дхарма не прет. А волосы наоборот прут. Это не прет, то прет. Потом что-то такое стал, подкашливать что-то стал. Десна стали кровоточить. Как вы думаете, все это ему нравилось? Но спросите его, а машина вам по-прежнему нравится? Как вы думаете, вот машина ему нравилась по-прежнему? Он даже не знал об этом, что такая связь существует между этим. Так вот, веда слово означает знание. Знание. Мы должны знать, что вместе с этим сопутствующее мы получаем. Что это за объекты, что придется нам потом. И вы помните, когда мы недавно, ну, сравнительно недавно читали историю Махараджи про Читракету. Когда он очень сильно хотел кого? Сына. Но он не знал, что вместе с этим сыном, от которого он пытается получить счастье, радость, чувственное наслаждение, он вместе с этой радостью, с этим счастьем берет страдание, которое его уничтожит. И он этого не знал. И великие мудрецы сразу стали ему объяснять об этом. О второй стороне этого объекта. Как Прабхупада говорит, как айсберг. Пропада сравнивает любой объект с айсбергом, что вы видите только вот эту маленькую часть. Вы не видите этой проблемы, которую, если вы берете эту маленькую часть, то вы тянете всю эту проблему, потому что она неотъемлемая. Это лишь на поверхности материальных чувств мы видим. И мы думаем, да, с этим-то я совладаю. Ну, а с этим нет. Нафига тянешь? Но человек вам не верит. Он думает, что ты, наверное, сам хочешь это кольцо загробастать. А что ты меня заводишь? Наверное, сам решил кольцо себе закрысить. Нет. И поэтому мы видим, что люди думают, что мы им завидуем или что-то, когда мы им говорим, это проблема. Но это нужно понимать, чтобы объяснить человеку эти вещи. А пониманием обладают не все люди. Не все люди обладают правильным пониманием, правильным восприятием. Итак, Хиранья-Кашипу также пытается объяснить эти факторы, сопутствующие факторы, что каждый умрет, что вместе с этим вы несете проблемы. Если вы даете жизнь, то вы сразу же автоматически даете и что? Смерть. Потому что тот, кто родится в Бхагавад-гите, Кришна говорит, обязательно умрет. А тот, кто умер, опять снова обязательно родится. Стоит ли скорбеть? Итак, Кришна объясняет эти стороны, что, зачем следует, что к чему приводит. И это называется наука. Но когда человек не понимает, что зачем следует, а это голова, ноги, это, кстати, рога, копыта, ничего не поймет, и все это в одной голове, и все это смешано, человек начинает говорить. И эти все речи называют мунизм или вичитрагьян. Вакша-читранья. Вакша-читранья – это означает жонглирование. Вакша означает речь, а читранья означает жонглировать. Почему называют вичитрагьяна? Знание о жонглерстве, жонглерстве философскими доктринами, шлоками, чем-то угодно. Жонглирует человек. И поэтому Кришна, когда слышит, как Арджуна начинает жонглировать, он ему говорит, ты говоришь-то как кто? То есть ты употребляешь термины, какие-то цитаты возвышенных вещей, но скорбишь о том, что недостойно скорби. Таким образом, мы даже не осознаем, какое благо для нас сделал Шрила Прабхупада, делают преданные, когда помещают нас в ту атмосферу, где мы находимся под определенным влиянием, где нас ограничивают, не дают нам спать дольше, не дают нам так себя вести, а мы начинаем с этим бороться. Мы думаем, что они наши недоброжелатели. Мы начинаем стремиться убежать из-под этого влияния. И в какое влияние мы лезем? То, которое низшие гуны в нас разовьет. Поэтому таких людей шастры называют мутхи, ослы. И Прабхупада приводит пример, что осел трехтонную... Вот, знаете, есть такое понятие водоизмещение, как... Весовая это, водоизмещение, это когда в воде, а вот автомобиль как там? А, грузоподъемность. Вот у осла грузоподъемность в среднем 3 тонны. Вы можете себе представить, такое маленькое животное? Маленькое животное, но какое выносливое. Почти в гуне благости. Видишь, какое выносливое. Да. И вот осел, у него грузоподъемность в среднем, Прабхупада говорит, 3 тонны. И мало людей видели осла. Очень мало людей. Я вот всегда вижу, что люди с ослами фотографируются. Вот я сейчас ездил, и там очень много ослов, где я был. Разных. И таких, и таких. И крупных, и мелких. И люди почему-то всегда хотят сфотографироваться с ослом. И я вот никак не мог понять. Я со стороны смотрел и думаю, почему все время люди... Турист, автобус туристический приезжает, или кто-то вообще идет, раз обязательно со ослом фотографируется. Братья или что, блин? Вот у меня ни разу не возникало желания сфотографироваться возле помойки, со слом, со свиньей, с обезьяной. Вот с лебедями есть какое-то желание сфотографироваться там. С чем-то таким красивым, прекрасным, каким-то благородным всегда тянет сюда. Но сфотографироваться со слом, фотографироваться там с какой-то помойкой, потому что она больше, самая большая в мире. Чтобы всем показывать, видали, какая помойка? Я вот ее видел. Очень странные люди.

чисто по-брахманически треплет. Только в туалете, наверное, треплет. Чувствуется, зачитанные газеты. Раз пошли в расход. Но порой они покупают их только для одного, чтобы трепать. На замокрутке. Это описывается так. И к чему я рассказываю? Что человек должен понимать функции всего. И для этого мы с вами обучаемся. Это не происходит сразу, мгновенно, за один раз, но со временем. И Прабхупада говорит, мы должны называть вещи своими именами. Мы не должны быть ханджами, что-то округлять, загибать. Мы должны в свете шастр это говорить. И шастры говорят прямо об этом. Вот это такой орган, это такой, этот предназначен для этого. Вот это такая проблема, она притянет вот эти вещи, потому что это неотъемлемая часть этого. Как Христос говорит, и тля, и ржа, и воры. В связи с чем? С богатством. Это неотъемлемая часть богатства. Тля, ржа и воры. Все. Точно так же. Для чего он это говорит? Чтобы люди понимали. Они готовы ли принять это вместе с этим? Потому что получить это и это, этого не будет? Невозможно. Это неотъемлемая часть. Готовы ли вы, когда женитесь, разводиться? Нет. Готовы ли, получая детей, знать, что они вас кинут? Нет. Именно эти дети, которым вы целуете зад, они вас кинут. И вы будете искать крайних. Кто там виноват? Вы виноваты, потому что вы это завели. Заводите корову, потом все виноваты, что ее убили, корову эту, что там теленок куда-то не туда пасется. Получили квартиру, вы теперь виноваты соседи, что вам спать не дают. И на фоно там все время долбит кто-то ногой. Потому что он, так сказать, был пианистом, ему оторвало две ноги, вернее, две руки и одну ногу. Теперь одна нога, а потребность в игре осталась. Что кто-то на флейте дудит, потому что Вань говорит, ну-ка дуди. Вам придется все это принять. Все. Вы въезжаете в дом, и вы думаете, вот лифт есть, хорошо. Но вы готовы, что он не будет работать, и там очень красивая лестница длинная. И так далее. Очень много разных вещей. Очень много. И это может прослеживать только человек обученный, потому что он знает, что любой объект имеет с собой нагрузку. В нагрузку с этим объектом всегда идет что-то в нагрузку. Все. Абсолютно. И люди этого не знают и не хотят знать. И когда им кто-то это пытается объяснить, они считают, что он хочет им что-то испортить. Нет. Он хочет, чтобы они знали, что они берут. С самого начала принимали ответственность и знали, как взаимодействовать с этим. И вот это взаимодействие с гунами материальной природы, это с кем общаться, где работать, кто на самом деле мой друг, а кто на самом деле мой враг, а ты кто? Если вы тело, то вот этот ваш друг, но если ты душа, тогда вот этот твой друг. Если ты глуп, тогда тебе лучше вот это делать. А если ты разумен, тогда тебе лучше это делать. Так живое существо становится на путь знания. Что такое знание? Говорится, знания сожгут дотла все реакции, которые мы получаем за, как бы результат своей прошлой греховной деятельности. Это означает реакция, это страдание. Кто хочет страдать? И поэтому шастры сразу говорят, что страдать и не знать, почему человек страдает, не знать, почему страдания приходят, это есть невежество. Поэтому страдать – невежество. И страдание приносит день рождения. Да. Человек рождается для того, чтобы получить реакции. Никто не знает, ни одно живое существо не знает, что человек получает тело только в процессе того, что он должен в этом теле получить что? Реакции. День рождения – это день получения реакции в виде адхьятмы, адхипхуты и адхидайвы. Вот почему вайшнавы не справляют дни рождения. Они очень разумны, они понимают, что как можно это справлять. Это, ну, как бы в лучшем случае, это какой-то, в лучшем случае, это проявление невежества. В худшем случае это сумасшествие. В худшем случае это сумасшествие. Можно справлять день рождения только

позволять себе или находиться в местах, где гуна страсти наши разжигается, то мы вместе с этими наслаждениями получаем вторую сторону реакции. В гуне страсти это называется как? Адхьятма. Болезни и психические отклонения в результате мы принимаем. Так что знаете, если вы продолжаете и не меняете своего положения, то вам придется за эти гунастрасти, наслаждения, получить болезни и психические отклонения. То есть психозы, нервы, все эти депрессухи, все на вас вывалится, потому что вы решили с этим соприкасаться. Если мы в гуну невежества себя погружаем и тоже получаем какой-то, то знаете, что придется получить что? Адхипхуту. Если мы помещаем себя в гуну благости, в итоге все равно придется получать что? Реакции. Какие? Адхидайву. Вот почему Прабхупада говорит, мы должны себя поместить в обстановку максимально духовную. Максимально духовную. Как минимум в гуну благости. Но храм, какая гуна? Трансцендентальная деятельность. Трансцендентальная деятельность. И это зависит от нашего сознания. Воспринимаем ли мы это как трансцендентальную систему? Стремимся ли мы себя поместить в общину, в общество преданных? И чем больше, все же зависит от фактора времени, потом изучается фактор времени. Сколько времени вы помещаете себя в эту ситуацию? Раз в неделю. И вы думаете, что эти 6 суток не перебьют ваши 2 часа, которые здесь человек терся? Перебьют. Таков ум. Таково влияние. Вот почему какие-то преданные, вот меня ж никто не заставляет. А я каждый день. Я не могу. Мне надо обязательно помещать себя в какую-то деятельность, связанную с сознанием Кришны. Почему? Потому что я очень хорошо понимаю, что такое майя. Она тут же унесет. Любого самого, говорится, даже проницательную личность уносит ветер вот этого. Ветер иллюзий. Ветер чувственных наслаждений. Великие личности были унесены. Великие личности. Неужели мы думаем, что мы не унесемся за 6 дней? А? Тут же он, прямо здесь уносит. Вихрь чувственных наслаждений уносит тут же, прямо в этой среде. Что же говорить, если мы в ней не находимся? Но тут нам надо скрывать. Все-таки какие-то благоприятные условия есть, которые помогают нам как-то стыдиться, ограничивают нас, как-то все-таки мы пересматриваем что-то. Поэтому говорится, что человек в лучшей ситуации находится, когда он сознательно значит знанием, помещает себя в те условия, в которых на него большее влияние оказывает высшие гуны. Потому что он понимает, что я нахожусь под влиянием каких гун? Низших. В прошлом я был под влиянием низших гун. Сейчас еще думаю, что надо своим прошлым здесь махать, что это для меня более естественно. Нет. Тот, кто машет прошлым, в гуне невежества. Тот, кто машет будущим, в гуне страсти. Только тот, кто машет настоящим, в гуне благости. Как в настоящем, в какую среду я должен поместиться, чтобы выйти из-под влияния низших гун? И кроме вот этой среды трансцендентной деятельности ничего нет. И поэтому Прабхупада говорит, находиться в обществе преданных – это великая удача. Но на чувственном уровне она воспринимается как великое что? Аскеза, тапасия. Выслушивать, позволять себя ограничивать, руководить собой – очень тяжело. Очень тяжело. Но это легко тому, кто обладает знанием. Тогда он понимает. Понимание тут же освобождает его от неправильного восприятия. Понимание освобождает нас от неправильного отношения и восприятия каких-то определенных процессов. А понимание – это знание. Благодаря пониманию, Кришна говорит, человек приобретает знание. А благодаря знанию переправляется через океан мирского бытия, который состоит из волн. А волны – это тройственные страдания, которые то одно захлестнет, то другое. То адхипхута захлестнет, то адхьятма захлестнет, то адхидаева. То опять адхидаева, то опять адхипхута. И так они – волны. Никогда не бывает, что океан полностью стоит, всегда и волны накатывает. Когда шторм большие, когда там такой разновидность штиля есть, такие. Но всегда волны есть, всегда шум моря. Такова суть. Если, собственно, Махарма не проводит обнаружение, не как Я еще раз говорю, в соответствии с гуми, с тем, гуми это значит, насколько обусловлен человек низшей природы. Что не понятно, я же все объяснил. Это нормально, если они в сознании пришли. Твое день рождения лишь для них стало праздником. Вернее, твой день рождения стал для них праздником. Ты каким-то образом связываешь их с Кришной, я не знаю. Хорошо. Но ты не должен думать, что ты такой великий. Ты же родился, чтобы получить реакцию. Мы все родились, чтобы получить страдания, реакции. И то счастье, которое мы родились получить, оно тащит за собой что-то. Счастье-то это же тоже реакция. Мы просто не знаем об этом. Поэтому говорится, что так глупец, он тут стремляется к счастью, не понимая, что оно вместе с несчастьем идет к нему. Как Махарадж Читракету устремился к получению сына, не понимая, что именно этот сын принесет ему такое горе, которое он не испытал ни на войне, нигде. Можете себе представить, к чему мы стремимся, не понимая, что это высшее счастье с собой тянет высочайшее страдание, которого мы не испытали ни за... Когда просто одни беды валились на нашу башку, это еще пфу, по сравнению с тем счастьем, которое к нам валит. И что оно за собой тянет? Вот почему, говорится, преданные отказываются от этого счастья и от страданий. Отказываются? Зачем им это? Не надо. Хочешь потерять мудреца, давай я перееду во дворец. Чинаки-панди так сказал. Когда он говорит, вот я тебе дворец там построил, туда-сюда. Он говорит, хочешь потерять мудреца? Чандрагупта был такой, Махарадж. Чинаки-панди там сказал, хочешь потерять мудреца? Он сказал, нет, конечно, я наоборот хочу его сохранить, там тебя будут все охранять, во дворце. Он говорит, ты что? Если ты хочешь, чтобы у тебя был чинаги бандит, бандит, мудрец, я должен жить вот здесь. И так. Потому что если я туда перееду, я тебя не ручаю, что со мной произойдет. Даже такая великая личность понимала, что если я туда заеду, представляешь там сколько? Сначала, конечно, мы будем крестом отмахиваться, четками отбрасываться, мантрами там, но потом... Как думаешь, кто победил? Я победил дружбу. Поэтому он понимал природу. И он сказал, зачем мне это? Не в том, что он боялся, он сказал, зачем мне это? Потому что вместе с этим определенные проблемы, которые будут меня отрывать от того, что я делал. То есть мою концентрацию нарушать, мою медитацию. Здесь все так устроено, что я погружен. А там будет все так устроено, что все будет меня отвлекать. Положишь? Поэтому человек строит свою жизнь таким образом, чтобы у него была возможность находиться в обществе преданных как можно больше времени. Больше времени слушать, проповедовать, а не слушать всякую чушь и заниматься какой-то ерундой, которая ему никаким образом не связана с Кришной. А связывает его со своими детьми, домом, там, какими-то абсолютно телесными обязанностями. Не духовными обязанностями, а телесными. Поэтому, говорится, человек исполняет свои обязанности в той степени, которая помогает ему высвободить как можно больше времени для того, чтобы заниматься 9 процессами преданности. Или как минимум 5 одновременно. То есть ваши дети, жены, дома, машины, одежда, ну, что угодно, должно в такой мере вы должны с ними взаимодействовать, чтобы каждый раз все больше и больше времени высвобождать на возможность находиться в обществе преданных, поклоняться божествам, воспевать святое имя, читать, слушать и так далее. Тогда, значит, вы правильно действуете. Есть какой-то маломальский прогресс. Пусть даже это медленно, но верно происходит. Даже если на минуту больше становится, или на 30 секунд, но есть прогресс. Динамика должна быть. Как Прабхупада говорит, медленно, но верно. Пусть медленно, но верно это идет. А у других как? Наоборот. Все, мы быстренько прочитали джапу.